а он уже сбежал от медицинских забот раньше положенного времени. «Пойми меня правильно», — сказала она, взяв его за руку. «Но что ты здесь делаешь? Я думала, ты придешь вечером. Я отменил прием до конца дня», — сказал он. «Правда?» — он кивнул. «И завтра я тоже приеду, только к обеду. А послезавтра — День Благодарения. Пока вы с Эми не отправитесь в Нью-Йорк, я постараюсь быть рядом с тобой как можно дольше». Диана покосилась на Джулию. Когда она опять перевела взгляд на Алана, в ее глазах появилось беспокойство, а лоб пронзала еле заметная морщинка. «Это касается Джулии?» — спросила она. «Что-нибудь в результатах обследования?» Он быстро покачал головой и обнял ее. «Нет», — ответил он. «Просто мне захотелось отдохнуть в вашей компании. Чем занимаетесь?» «Пакуем одежду, мою и Джулии», — ответила Диана, показав ему летнюю рубашку, что была у нее в руках. «Готовимся к переезду в наш дом. А что? Давай я вам помогу», — сказал он. «Ты закрыл офис?» — улыбнувшись, спросила она. «Я ведь уже сказал, что отменил прием на вторую половину дня. Обычно в праздники я езжу по вызовам на дом, но в этом году я попросил Джо Бернстейна подменить меня. Я хочу, чтобы мы отпраздновали новоселье, как только вы вернетесь из Нью-Йорка». Он снова притянул ее к себе, и его сердце зашлось в дикой пляске. «Мы с Джулией наведем там порядок и будем ждать тебя». «Ты читаешь мои мысли», — целуя его, сказала Диана. «Именно поэтому я и решила поскорее собрать наши вещи. Можем прямо сегодня начать перевозить коробки», — предложил он. «Внизу уже лежат 6 штук», — улыбнулась она. «Мы с тобой думаем об одном и том же», — крепко сжимая ее в объятиях, — сказал он. Эми пыталась разработать план. Бадди был маньяком, а Эми обладала развитым воображением. Он был неким безумным, отвратительным негодяем, а на стороне Эми стояли сила духа и добра. Все те книжки, что она прочла, и все те дни, что провела вместе с Робинсами, доказали ей: добро всегда побеждает зло. «Недавно наблюдал за твоим домом», — крутя руль, сказал Бадди. Они ехали по проселочной дороге через заповедник Лавкрафта. Справа тянулись бескрайние болота, слева — сосновые леса. Орион жалобно заскулил. Эми успокаивающе потрепала его между ушами. Ей нужно было сохранять спокойствие и оставаться начеку. Если им навстречу попалась бы машина, то она собиралась привлечь внимание ее пассажиров энергичными взмахами руки. Если бы только кто-нибудь ехал позади них, то она прилипла бы к заднему стеклу и стала строить отчаянные гримасы, чтобы водитель понял весь ужас ее положения и внял ее мольбам. «Я наблюдал за твоим домом день и ночь», — заявил Бадди. «Похоже, твоя мама чувствует себя не очень хорошо». «С ней все в порядке», — сказала Эми. «Она выглядит измученной», — хмыкнул Бадди, — «как настоящая старая корга». Орион снова пискнул. Эми почуяла запах аммиака. Испугавшись, что Бадди тоже его унюхает, она сняла свои башмаки, потом стянула носки и потихоньку стала вытирать ими щенячью мочу. «Сидеть в машине напротив собственного дома», — оскорбленно сказал Бадди. «Очень, блин, мило. Но там ничего особого не происходит, Она просто дрыхнет дни напролет, и все. Тогда я отправился по другим местам, чтобы проверить житье-бытье своих врагов. Например, добряка доктора. Доктор Макинтош. При мысли о нем Эми не смогла сдержать слезы. Он был совсем близко, ведь стоило ему только посмотреть в сторону, и он увидел бы ее. Эх, если б только Эми удалось привлечь его внимание. «Доктор Святоша», — сказал Бадди. «Или, может, святой доктор? А, пофигу. Он просто сраный неудачник. Он и его подружка, твоя приемная мамашка». «Диана», — прошептала Эми. «А еще этот больной ребенок», — продолжал Бадди. «Как-то я повстречал ее вместе с ее мамкой в продуктовой лавке. Черт, да я чуть не сблевал, так от нее воняло. Хотя мордашка вполне ничего. Кривые руки и так называемые ноги, словно их прожевали и выплюнули. Эй, если у человека руки и ноги совсем не работают, то разве его не называют неким специальным словом?» «Замолчи», — проговорила Эми. Ей было невыносимо больно слушать то, что Бадди говорил о Джулии. Он не имел права засловить о ней и обзывать ее подружку. Орион нюхал голые лодыжки Эми. Нос у него был совсем холодным, и от каждого его испуганного вздоха по ногам Эми бежали мурашки. «Че ты там вякнула?» — спросил Бадди, посмотрев на Эми в зеркало заднего обзора. Эми перевела дыхание. Ей ни в коем случае нельзя было терять самообладание. В этом заключался ее шанс на спасение. Маньяком здесь был Бадди, а Эми должна была втереться к нему в доверие. «Прости меня, Бадди», — смиренно ответила Эми. «Мне показалось, что ты сказала «замолчи», — хмыкнул он. Она отрицательно помотала головой. Дорога уходила все глубже в заповедник. Сердце Эми расшалилось не на шутку. Во рту она ощущала странный привкус, словно ее тело было перепугано еще больше, чем мозг, и поэтому выделяло некий химикат страха. Бадди снял дверные ручки. Что бы это могло значить? Эми пошарила рукой под сиденьем в надежде найти обрезок металлической трубы. Она могла бы огреть его железякой по голове, а потом выбраться вместе с Орионом через переднюю дверь и удрать. Но там не было никаких труб. Она поглядела на пол. Он был усеян пустыми банками из-под пива и обертками от фастфуда. Похоже, Бадди частенько наведывался в Макдоналдс и Данкин Доунатс. Пол представлял собой рай для любителей крошек и объедков. Но Орион был не в состоянии жевать что-нибудь в такую минуту. Дорога петляла лесами, и чем дальше они забирались, тем страшнее становилась Эми. Заросли цуги и белых сосен превратились в непроглядные чащи. Изредка мелькавшее вверху небо казалось серым и унылым. Бадди включил музыку. Конечно же, рок. По мнению Эми, ничего ужаснее и быть не могло. Привкус страха лишь усилился. Она начала скулить на пару с Орионом. Внезапно дорога вильнула на открытую местность. Они вырвались из объятий тьмы. Слева у подножия Хоторн-Хиллс были причудливые образования из горной породы. По правую руку раскинулось море. Здесь было так светло. В сердце Эми затеплилась надежда. Если бы Бадди задумал что-то плохое, то он сделал бы это в лесу, где не было случайных свидетелей, где людям понадобилось бы немало времени, чтобы отыскать их. В Впрочем, в этой части заповедника по-прежнему царствовала мать природа.